Нет. А почему? А все началось с того, что не отдали положенное фараону. Говорит, а Богу отдавайте Богу, а кесарю что отдавайте? Ну отдавайте, только не путайте, пожалуйста. Потому что люди способны Божье кесарю отдавать, а кесарево Богу предлагать, то Бог так не пойдет на это. А вот то, что положено, положено. Вот, и это же сегодня ж так. Сегодня государство у нас не спрашивает. У тебя есть, что есть, нету. Есть подоходный налог. Они вам начислили, и что? Давай. Да не спрашивают, забирают, какой отдавать. Забирают, то им все, не отдают даже. Нет, да, уже за услуги там, допустим, за воду, за газ, это уже сам пошли отдавай. А подоходный налог никто не спрашивает у вас. Просто отметит у вас, что у вас столько и столько, то остальное вам на руки выдадут. Наверное, хорошо было, если Бог у нас так забирал. Мы же ему не даем то, что положено. Мы же ему не отдаем то, что ему положено. Мы, на тебе, Боже, что уже мне не гоже. Что остается, то на, а остальное, ну так же, ну так же. И я знаю, читаю, когда читаю книгу Левит, там есть такое выражение, если кто-то согрешит против посвященного Господу, то если это узнает, пусть принесет жертву повинности. Против посвященного Господу. Часть нашего здоровья должна быть посвящена Господу, однозначно. Часть нашего времени должна быть посвящена Господу, однозначно. Часть наших сил должна быть посвящена Господу, однозначно. Часть нашего богатства должна быть посвящена Господу, однозначно. Вы согласны со мной? Со всего должно быть посвящено Господу. А у нас как? Да и говорить даже не стоит. Да даже не стоит говорить об этом. Потому что это будет неправда. Большинство себе. А уже Господу что останется? А знаете, как это неприятно. Когда-то я жил у своей сестры, ну, на квартире. Но как-то вот прихожу поздно. И я все, значит, доедаю то, что остается. И однажды сестра моя просыпается и говорит. Говорит, знаешь что, мне приснился, говорит, сон. Приснился сон, что я не так поступаю, как надо, что оставляю тебе то, что остается. И начала готовить и мне тоже. Вы поняли сам смысл? Я ж ничего не говорил никому и не обижался даже. А Бог вот увидел, говорит, слушай, ненормально, что ты так делаешь. А если Богу мы предлагаем то, что остается, вот как ему? Он дал нам здоровье, дал нам жизнь. Мы молимся каждый день, Господи, благослови меня. Ну так же. А ему отдаем, что останется? Ну там если 30 минут молитвы в день будет вместе собрать, то хорошо. Остальное кому забрали? Себе. Не должно так быть. Не должно так быть. И вот здесь до сего дня закон, правильный закон, до сего дня. Это же я такой. И все мы такие. Все мы такие. Я спросил бы его. В глубокой древности было вот это событие произошло. Но, во-первых, фараон это мир, Иосиф, прообраз Христа. У него все, так сказать, качества, которые Христу были присущи, или намеки хотя бы на них. Потому я сегодня не просто читаю, как Библию, я читаю и разбираю, тем более, до сего дня написано. Он сегодня читает до сего дня, завтра буду читать, опять буду читать до сего дня. Следующее. На засеяние полей. Вот засеяние полей и пропитание, это оно связано одной цепью. Что, о чем здесь говорится? Будьте расчетливы. Живите по средствам. Не все съедайте. Но оставляйте, если даже не хватает пропитаться до конца, то оставляйте на засеяние. Потому что если вы этого не сделаете, то вы же сегодня наелся, а завтра съесть нечего, и погибай. Это для тех, кто живет не так, кто не умеет распределять доходы свои. Оставляйте на будущее время, на засеяние полей. Потому что если вы все это съедите, то после нечего съесть будет, умрете все равно. А если не доел немножко, то не умрешь же. Но зато будет на будущее время, ну, посеять что? Потому хотелось бы, чтобы мы действительно час своих сил, здоровья оставляли на засеяние. Я эту сторону сегодня оттеняю. Сеять Слово Господне. Делать для Господа что-то. Оставляйте время, здоровье, средства, силы и на эту часть, иначе будет плохо впоследствии. Говорит, давай взаймы нищему. Почему? Ибо дающий взаймы нищему дает взаймы кому? Господу. А он после возвращает. А если я не посеял перед собой, то что тогда? Когда-то поссорился один верующий, значит, брат со своим соседом из-за пчел. Пчел еще надо кушать и все. Ну и призвал этого пастыря, значит, пожаловаться ему. А он ему, значит, и говорит, слушай, а ты хоть когда-нибудь со своей первой взятки, ну хотя бы килограмм меду дал соседу? Говорит, да ты говоришь, что я ему меду? Да никогда! Говорит, а я, говорит, так не делаю. Но моего соседа, вот ты дичишь, надо пчелку укусить. Но я, говорит, как только собрал мед, я занесу ему на тебе. А за что мне? А за то, что ты мой сосед, и за то, что пчелки иногда покусают. Говорит, у нас проблемы нету. И говорит, мой вот отец всегда говорил так. Брось перед собою, то найдешь за собой. А если не брошь перед собой, не найдешь за собою. И вот здесь очень разумно стоит. И опять дети. Скажите, если такое расточительство, если, как мы сегодня говорим, не про средства, то дети будут счастливы в конце, накормленные? Никогда. Никогда. Я знаю одну семью такую, когда они как-то вот это неразумно делают. Естественно, доходов нет таких больших, приходится концы с концами сводить. И работают они. И двое детей куча. Но они как делают? Как получили зарплату? 2 недели, все, что только надо. А потом с протянутой рукой. И однажды свекруха да и говорит. Говорит, слушай, то что ж вы так делаете? Так равнин распределите. А как они взбунтовались! Враг номер 1 стал. Но на то правильно сказала. Ну что ж вы так делаете? Что ж вы так делаете? Ж разумно надо. Говорит, оставляй на будущее время. Ну, делай то, что надо. Может, действительно, у кого-то есть, он купит то, что, может быть, и не надо. А у тебя нет. Зачем тебе то, что тебе не надо? Вы поняли меня хорошо? Ну, это что? А в конце концов, а все это на детей оказывает влияние. А дети-то видят все это. И дети учатся. Дети видят все это. Но я напоминаю, на засеяние полей и на пропитание вам и тем, кто в домах ваших. Ну, кто это вам? Это вы и ваша жена. Вам на пропитание. Ну, и тех, кто с вами. Ну, может быть, в свое время наемные работники были, которых кормить надо было. Может, там еще кто-то был. И Писание что говорит? Если вы будете не в порядке, не будете заботиться друг о друге, то дети ваши счастливые не будут от того. Прежде всего, вам и тем, которые с вами. Что сегодня часто делается? Попросят что-нибудь сделать. Договорятся насчет цены. Почти сделают, начинают сбивать цену. Я знаю случай, когда почти дом построили, хозяин взял и не заплатил. А был такой крутой, как мы сегодня говорим, что ты ему ничего не сделаешь. Не дал вам, а тем, которые с вами, нет. А вы знаете, что Писание говорит? Вот плата, удержанная вами, у работнику, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецу дошли до слуха Господа Саваофа. Вот роскошествовали, наслаждались земле и напитали сердца ваши, как на день заклания. Ваше серебро заржавело, золото там серебром и так далее, и так далее. Проклятие за неправильное отношение. Скажите, в этом случае, когда значит, жена не уважает мужа, муж не уважает жену, оба вместе не расплачиваются, как положено, кто тебе работал, кто им доброе делал. Скажите, дети будут счастливые после этого? Никогда. Вот как разумно все поставлено. В семье по-другому быть не должно. Если родители голодные, не накормленные, они не дадут ничего доброго детям. Вот получается парадокс какой-то. Дети – это самое драгоценное для нас. Написание говорит, вот если что-то вот нарушено будет, вы детей не счастливите. Я говорю, а почему так делаешь? Ради детей. Я всегда два примера привожу таких. Значит, когда одна из верующих сестер выходила замуж, то мама сказала так, смотри себя и смотри детей. А мужик, он и так проживет. И там же скандалы, мужик же что видит, что это так. А детям радость от этого будет или нет? Никогда не будет. Никогда не будет. Жизнь, семья. Может быть, теоретически понять, это проще. Жить, наверное, труднее. Но тем не менее, порядок Божий есть Божий порядок. И такое часто бывает. Мало заработки, денег мало. А потом, братья и сестры, помолитесь, муж отступает, что-то не то, что надо. А что ж ты раньше думала? Вы меня поняли хорошо? А о чем ты раньше думала? Что мало, ну на тебе много. А денег много, отношения испорчены. Я помню, когда-то я после, этот Бог открыл, смотрю, одна сестра очень огорченная. Я у нее спрашиваю, это во сне было, а в чем дело? Говорит, знаю, что говорит. Поедет, привезет, говорит, кучу денег, бросит мне в стол. И опять поехал. А мне, говорит, поговорить надо, мне эти деньги не милые. Вы поняли меня, что я говорю? Деньги есть деньги, они нужны. Но люди-то дороже. И вот такое вот получается в жизни. А потом такое вот, разведусь, почему разведусь? Ради детей. Ну как, осиротить детей, это что? Для них радость большая. Я понимаю, что это пьянство где-то кто-то. Я понимаю, насколько нелегко жить. Я все это понимаю. Но это тоже не выход. Когда проживых родителей, часть детей не имеет отца сироты. А другая часть разделит пополам. Матери не имеет. Это что, радость для детей? Вот почему стоит на последнем плане дети. Вы сейчас понимаете, никакой ошибки нету. И учатся дети. Я хорошо понимаю. Если, допустим, дети видят, как папа о маме заботится, маме о папе. Первое, что кого она кормит? Папу. Лучший кусок кому положит? Папе. То папа сам не съест, он отдаст детям. Если он видит, что дети голодные, он не съест того. Но мама сначала ему дала. А папа сначала маму накормил. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? А мама тоже не съест. Если она увидит, что дети мне, она поделит, она себе чуть-чуть останет. Но первое, что папа сделал, маму накормил, а мама папу. И это нормально для детей. Дети понимают хорошо. Да вообще, если папа и мама голодные, они что, детям дадут что-нибудь нормальное? Нет. Да нет, а как? Ну как они это сделают? Как они это сделают? Они не смогут, сил не хватит, голодные. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Вот. И это до сегодня стоит. До сегодня. Если эти принципы нарушены, толку не будет, работы не будет никакой. Нарушены принципы. И хорошо, если дети правильно понимают. А если возьмут пример с родителей неправильный, хотя дети вообще не понимают, они очень четко все понимают. Фиксируют все, анализ делают правильный. Иногда такое скажут, что я не додумаюсь. Точно подумаешь, ну правда так. И недавно один, значит, женился брат. Я у него спрашиваю, где жить будете? Он говорит, сразу уйдем на квартиру. Почему? Он говорит так. А я не хочу со своей женой поступать так, как отец мой с матерью поступал. Он ее постоянно унижал, вмешивался куда не надо, так и говорит. Поэтому я сам не хочу так поступать с моей женой. И даже не хочу, чтобы она хоть один день пожила вместе с моими родителями, чтобы она видела, как у нас делается. И как вы думаете, этот сын будет уважать отца или нет? Конечно. Конечно, нет. Хотя написано, чтите отца и мать. Но ну, он правильно расстановил. Я не хочу так со своей женой прощаться, как мой отец и мать. А с другой стороны, а мог бы наоборот принять что-то нормально. Мог, но раз родители так делают, значит так надо. Я не раз рассказывал, и вас рассказывал, когда мы жили, у меня же напротив нас цыган жил. Его женка была белорусская. И она вот такой, он был такой работяж, хотя, правда, пил, но работал как вол. И днем, ну, что-то паша где-то, то что. А она такая вот была на язык. Я уже рассказывал не раз, как только 5 часов утра, не надо будильника. Они по всему кварталу побегут с криком, он, значит, с поленом за ней. Она, ай-яй-яй, спасите, не надо никакого будильника. Это регулярно было. Ну как, она просто любила обговорить, а он не любил. Вот тогда, слушай, помолчи. Зачем тебе об этом человеке говорить? Так вот разумный был, неверующий, цыган, ну такой вот разумный. Или один раз помню, что-то там они делают на улице. И вот она что-то там такое. Он молчи. Она еще больше, в 2 раза быстрее. Опять чу-чу-чу-чу-чу-чу. Опять что-то, не знаю, что она там кричала. Он опять молчи сказал. Да где там молчи? Она еще добавит, он за полено. И за ней следом, попуски, мы говорим по-белорусски. А она в ходу же расквакала. Однажды моя жена говорит, ей говорит, слушай, Лен, ну что-то у вас за жизнь такая? Он говорит, надо покаяться, в церковь пойти. Что-то, говорит, за жизнь такая, каждый день такие концерты. Она говорит, а что-то нормально. Мой папа с мамой так жили, мы так живем. Оказывается, нормально, она другого не видела. И она считает, что там нормально все. Вот, пожалуйста, пример. Может быть, это договорка была. Может, это что-то было. Но говорит, мой папа с мамой так жили. И мы так живем. И она, самое главное, она менять ничего не будет. Она считает, что нормально. Это нормальная жизнь такая. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня поняли вот именно вот это до сего дня. И потом я хорошо понимаю, если бы мы навели порядок в наших семьях, то, что надо, совсем по-другому и в церкви было бы. Потому что мы атмосферу духовную, семейную, хотим мы или не хотим, мы сюда ее приносим. Потому что с нами идет все наше. Наш характер идет сюда. Наши последствия, которые мы терпим, они сюда идут. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы на это обратили внимание. А в то время, следующий текст читаю. Второзаконие, 10 глава, 8-9 стихи. «В то время отделил Господь колено Левино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Поэтому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь удел его, как говорил ему Господь Бог твой. Вы знаете, о чем это говорит? О нашем посвящении Господу. Господь сказал, что вам части не с другими. Колено одел, он кормил. И кормил чем? Жертвами, которые приносили Господу. Его жертвами. А вам части нет в этом. Вы знаете, как нам часто хотелось бы иметь часть с миром, быть такими, как они. Так разговаривать, как они. Так одеваться, как они. Так время тратить, как они. А Господь говорит, вам части нету с ними в этом вопросе.